Почему не стоит лгать о своей популярности? Заявления типа «самый продаваемый товар» следует делать с большой осторожностью. Подразделение Cadillac корпорации General Motors было вынуждено признать, что в попытке сохранить статус самой продаваемой марки автомобилей повышенной комфортности, оно завысило показатели объемов продаж. В результате разоблачений его реноме, понятное дело, лучше не стало. Руководство подразделения заявило, что в 1998 году в стремлении обойти Линкольн были фальсифицированы данные балансового отчета. Так закончилась история 49-летнего лидерства самой популярной в США автомобильной марки класса люкс. Мало того, что Cadillac оказался в неловком положении, шумиха принесла немало дивидендов марке Линкольн. Еще бы, ведь весь мир узнал, кто на самом деле пользуется популярностью. Будьте осторожны. Конкуренты не преминут воспользоваться вашими некорректными заявлениями.